Глава 31. Стоя на вахте, Джо около 3 часов ночи заметил, что город под ними стал, наконец, удаляться. Виктория тронулась в путь. Кеннеди и доктор проснулись. Фергюсон взглянул на компас и с удовольствием убедился, что ветер несет их к северо-северо-западу. «Нам везет», — проговорил он. «Все нам удается. Еще сегодня мы увидим озеро Чад». «А большое оно?» — поинтересовался Кеннеди. «Довольно большое, дорогой Дик. В самых длинных и широких своих местах оно тянется миль на 120. Полет над водным пространством внесет некоторое разнообразие». «На однообразие мы вообще жаловаться не можем. Да к тому же все протекает при наилучших условиях». «Что верно, то верно, Сэмуэль. Ведь не считая отсутствия воды в пустыне, мы как будто не подвергались другим серьезным опасностям». Во всяком случае, Виктория все время вела себя как нельзя лучше. «Сегодня у нас 12 мая, а вылетели мы 18 апреля. Итого в пути мы 25 дней. Еще деньков 10, и мы закончим наш полет». «Где же именно?» «Вот этого я сказать тебе не могу. Да и не все ли это равно?» «Ты прав. Доверимся провидению, пусть оно направляет нас и хранит, как хранило до сих пор. Разве сейчас мы похожи на людей, пронесшихся через самую губительную страну на свете?» «Видишь, мы были в силах лететь, и мы полетели». «Да здравствуют воздушные путешествия!» — крикнул Джо. «После 25 дней полета мы вполне здоровы, сыты и хорошо, даже, быть может, чрезмерно хорошо отдохнули. Мои ноги, например, попросту онемели, и я ничего не имел бы против того, чтобы размять их, пройдя миль 30». «Это удовольствие ты уж доставишь себе в Лондоне», — сказал доктор. «Мы выехали втроем, как Денхэм, Клапертон и Овервек, как Барт, Ричардсон и Фогель, и оказались более счастливыми, чем наши предшественники. Мы все еще вместе, все трое. И нам очень важно не разделяться. Если бы один из нас вдруг очутился где-нибудь вдали от Виктории в минуту внезапной опасности, когда ей было бы необходимо подняться, кто знает, быть может, мы никогда больше и не встретились бы. Вот почему, откровенно говоря, я не особенно люблю, когда Кеннеди отправляется на охоту». «Но все-таки, дорогой Сэмуэль, ты разрешишь мне еще заняться моим любимым делом? Не дурно ведь было бы пополнить наши запасы? Кроме того, вспомни, когда ты звал меня с собой, ты ведь соблазнял меня чудесной охотой. А я что-то мало отличился на этом поприще, не в пример Андерсону и Кёмингу». «Дорогой Дик, или память тебе изменяет, или ты из скромности просто умалчиваешь о своих подвигах. Но мне кажется, что, не говоря уже о мелкой дичи, у тебя на совести жизнь антилопы, слона и пары львов». «Что все это значит, друг мой, для охотника, у которого под дулом ружья проносятся, кажется, все существующие на свете животные? Погляди-ка, погляди! Вон там целое стадо жирафов». «Так это жирафы!» — воскликнул Джо. «Но они не больше моего кулака». «Это потому, что мы на высоте 1000 футов, а вблизи ты убедился бы, что они раза в 3 повыше тебя». «А что скажешь, Сэмуэль, об этом стаде газелей?» — продолжал Кеннеди. «Или о тех страусах? Они мчатся, как ветер». «По-вашему, эти птицы — страусы?» — опять удивился Джо. «Но это куры! Настоящие куры!» «Послушай, Сэмуэль, нельзя ли было бы как-нибудь к ним приблизиться?» «Приблизиться, конечно, можно, Дик, но спуститься-то на землю нам нельзя. А тогда скажи на милость, какой толк убивать зверей, которыми невозможно воспользоваться? Еще будь это лев, тигр, гиена, я, пожалуй, понял бы тебя. Все-таки одним свирепым зверем на свете стало бы меньше. Но таких мирных животных, как газель или антилопа,